Глава 7. Достижение инсайта. Свободное выражение эмоционально окрашенных установок значимо для клиента, но никоим образом не исчерпывает полного описания процессов, составляющих суть успешного консультирования или терапии. Это было уже очевидно в предыдущей главе. Опыт выражения до сих пор подавляемых чувств несет в себе нечто большее, чем просто высвобождение. В ходе этого переживания индивид обретает какое-то новое восприятие самого себя. Мы неоднократно демонстрировали это многочисленными примерами из практики консультирования. Это относится даже к ребенку, выражающему свои эмоции с помощью игровой терапии. Постепенно он достигает нового восприятия самого себя и через свои действия демонстрирует, что играет уже новую для себя роль. Цель данной главы заключается в том, чтобы перейти к рассмотрению этого нового восприятия, которое мы называем инсайтом, сознавая, впрочем, что это неразрывно связано с переживанием катарсиса и основано на нем. В конце главы мы представим более детальное описание и сущность переживаний, которые классифицируются нами как инсайт. Сейчас, однако, вполне достаточно будет указать, что этот термин означает восприятие индивидом новых смыслов своего собственного опыта. Увидеть новые взаимосвязи причин и следствий, обрести новое понимание того значения, которое имеют поведенческие симптомы, понять способы поведения того или иного человека – все это входит в понятие инсайта. Это сложный процесс, требующий серьезного обсуждения в основном потому, что развивается он постепенно и редко когда происходит одномоментно. Подобные переживания, скорее всего, проявляются только частично или выражаются через действия в той же мере, что и посредством слов. Все это сопровождается глубокими эмоциональными переживаниями неинтеллектуального характера, и поэтому они могут иметь, а могут и не иметь, четкого вербального выражения. Тем не менее, инсайт – это крайне важный аспект терапевтического консультирования и заслуживает нашего самого пристального внимания. Кроме того, это малоизученный аспект терапии, который многие специалисты серьезно недооценивают. Поэтому весьма разумно тщательно проанализировать значительное количество сырых данных, полученных в ходе беседы, при условии, что мы будем реально смотреть на вещи. Что инсайт означает для клиента? Восприятие прежних фактов в новых взаимосвязях. Чтобы проанализировать различные аспекты феномена инсайта, давайте сначала рассмотрим простой пример, почти микроскопическое подобие одного из видов инсайта. Миссис Р. Разговорчивая, даже болтливая женщина, отличающаяся достаточно выраженной жизненной стойкостью, ее 13-летний сын Айзек – умственно отсталый мальчик. Модель ситуации в целом очень близка к клинической картине. Мальчик, очевидно, ненормален, и психологический анализ подтвердил, что он действует на уровне 8-летнего ребенка. Довольно серьезным препятствием конструктивной работы с проблемой является то, что мать никогда не принимала тот факт, что ее сын умственно отсталый. И не из-за отсутствия у нее рационального понимания. Множество специалистов тщательно объясняли ей ситуацию, но все было бесполезно. Однако, когда женщина оказалась в благоприятной ситуации, где ей было позволено выразить свои чувства, у нее начал развиваться инсайт. Об этом свидетельствует отрывок из заключительной части первой беседы, фонограмма. Женщина рассказывает о том, как она старается поддерживать мальчика здоровым и пытается учить его. Консультант. Вы чувствуете, что все зависит от вас, не так ли? Вы должны его кормить, вы должны его учить, вы должны надевать ему подтяжки для сломанной ключицы и так далее. Миссис Р. Я не знаю. Сегодня, завтра, а потом что? Вы знаете, время уходит, прежде чем осознаешь это. Он вырос. А что он может делать? Ничего. Абсолютно. Он сказал, что сможет делать, когда я говорю ему, что же будет. Ты не сможешь читать и писать. Он отвечает. Я научусь водить грузовик, я смогу летать на самолете, я смогу класть линолеум, я смогу вешать шторы. У него на все случаи есть ответ. Я говорю ему, ты не сможешь летать на самолете, если не научишься читать и писать. На табло управления есть цифры, а потом я просто уже не знаю, что еще ему сказать насчет самолета. Консультант, вам кажется, что он, видимо, не сможет научиться тем вещам, которым вы бы хотели его научить? Миссис Р. Я не верю, что он не может. Сейчас я, возможно, слепа из-за того, что я мать. Поймите, я могу быть слепой. Но я не думаю, что это так. Я думаю, что у Айзека есть одна черта – он упрямый. Если бы я смогла добраться до самого основания этого его свойства, я думаю, он бы все смог, но не знаю. Консультант, но вы ведь пытались в течение нескольких лет обучать его, ведь так? Миссис Р., может быть, я приложила недостаточно усилий? Консультант, наверное, вы слишком старались. Миссис Р., я не знаю, не знаю. Я обратилась к специалисту, который занимается с детьми, и он задал мне два вопроса, а потом сказал, а теперь ведите его домой и оставьте в покое. А я ответила, если с ним что-то не в порядке, почему вы не скажете мне всю правду? Голос повышается до крещендо. Я хочу знать правду, и потом я хочу точно знать, как мне с этим быть. И я знаю, что должна принять решение, и тогда я отдам его в плотники или в каменщики, или еще куда-нибудь. Скажите мне правду. Консультант, понимающе. Разве вы уже не знаете правду? Миссис Р. Очень тихо, сильно изменившимся голосом. Я не хочу ее знать. Я не хочу в это верить. Я не хочу знать этого. На глазах появляются слезы. Что же произошло? Казалось бы, главное, это то, что мать по причинам, которые мы рассмотрим позднее, теперь воспринимает известные ей факты абсолютно в новом свете. Ничего нового относительно своей проблемы она не узнала. Сама по себе проблема – это объективная реальность, которая не изменилась. Но ее восприятие этой проблемы, ее отношение к ней стали абсолютно другими. Вначале проблема была, как это всегда бывает, чем-то внешним для нее, хотя, безусловно, оказывала на нее влияние. Проблема – это ее мальчик и его неподатливость. Проблема – это врачи, которые не помогли ей и отказались говорить ей правду. Но неожиданно ситуация изменилась. Теперь это ее собственное отношение, которое она начинает воспринимать как часть проблемы. И это ее собственное положение, которое она осознает как трудную задачу. После того, как она однажды осознала все это как составную часть целостной проблемы, ее поведение в отношении этой ситуации готово к изменению. Не может быть никаких сомнений в том, что во многих случаях инсайт оказывается значим для клиента как процесс достижения необходимой степени свободы, позволяющей по-новому взглянуть на старые проблемы, как опыт открытия для себя новых взаимосвязей между известными ранее установками, готовность принять скрытые элементы хорошо известной ситуации. Как видно из предшествующего опыта, миссис Р., такой инсайт не может быть достигнут в ответ на призыв к нему со стороны. Это внутренний опыт клиента. Постепенный рост самопонимания. Необходимо особо подчеркнуть, что подобные случаи возникновения инсайта являются всего лишь шагами на пути к достижению лучшего самопонимания. Инсайт приходит постепенно, понемногу, прежде чем индивид разовьет в себе достаточное количество психической силы, чтобы справиться с новым восприятием знакомых вещей. В приведенной выше фонографической записи зафиксирован лишь минутный всплеск, небольшой фрагмент этого постепенного роста, который дает общее представление об этом явлении. В одной из бесед с миссис Л., чьи проблемы с ее 10-летним сыном Джимом не раз приводились в качестве иллюстраций, ход диалога показал, что она почти приблизилась к точке осознания своей роли в ситуации, но все же не смогла довести до конца появившееся осознание. Неделю спустя, на следующей беседе, у нее уже хватило мужества принять произошедшую с ней перемену и закончить начатую 7 дней назад фразу. На первой из этих двух бесед миссис Л. рассказывает о том, что похвалила Джима, редкое явление, за какой-то полезный поступок, который он совершил. Это ведет к дискуссии о его крайне раздражающем поведении, которое, на ее взгляд, заслуживает наказания, и случайном характере хорошего поведения. Продолжение беседы. Фонограмма. Консультант. Скажите, что он воспринимает более интенсивно? То, что вы его ругаете за какие-то поступки, или то, что стоит за этим? Ваша любовь и забота. Миссис Л. Я не знаю. Я понимаю, как разговариваю с ним. Миссис Л. Я не знаю. Я не знаю, что он на самом деле чувствует. Я понимаю, как разговариваю с ним, но... Конечно, он не говорил этого сейчас, но часто он жалуется, что мы не любим его, потому что мы ругаем его. И потому, когда он говорит это, я отвечаю ему: «Послушай, Джим, если бы я не любила тебя, мне бы вообще было бы все равно, что ты делаешь. Ты мог бы заниматься всем, чем пожелаешь, и если бы я не любила тебя, мне было бы абсолютно безразлично. Мне было бы все равно, во что ты превратишься, но я хочу, чтобы ты стал хорошим человеком». Консультант. Иногда людям доставляет огромное удовольствие даже совсем незначительное проявление привязанности и любви, даже без какого-то определенного повода. Пауза. Миссис Л. Медленно. «Мне кажется, я так настойчиво старалась исправить его, что у меня не было времени, чтобы... Я не слишком нежный человек по натуре, вернее, не со всеми». Пауза. «Моя мать часто замечала это в моих отношениях с ней. Я никогда не могла запросто поцеловаться, даже просто поцеловать свою мать. Мой брат мог, и моя мать часто говорила, что я, должно быть, не так сильно люблю ее, как брат. Я просто не обращала на это внимания». Консультант. «Вы иногда ощущаете, что вам бы хотелось проявить больше нежности, чем вы обычно делаете это в жизни?» Миссис Л., смеясь, почти хихикая. «О, нет!» Длинная пауза. Каждый может увидеть здесь, как при просмотре фильма в замедленном темпе, появление нового видения у женщины, когда она размышляет вслух. Мне казалось, что я так сильно старалась исправить его, что у меня не было времени, чтобы... Очевидно, что продолжение этой мысли — быть нежной. Но миссис Л не может... Но миссис Л не может принять или справиться с самообвинением, которое подразумевается в этой фразе. Она меняет тему разговора, чтобы защитить себя, даже несмотря на то, что в ее сторону не было никаких нападок. Она как бы должна признаться, что не умеет быть нежной, что ее отношение к Джиму не отличается от того отношения, которое она проявляла к своей собственной матери. Когда консультант пытается помочь ей закончить незавершенное предложение, она очень понимающе смеется и полностью отрицает эту мысль. В течение оставшегося времени она вновь уходит от этой темы. Тем не менее, на протяжении следующей недели это едва возникшее представление начинает расти, поскольку ей не пришлось защищаться от него. Как и во всех случаях истинного инсайта, это становится мощным стимулом для развития нового отношения человека. В следующей беседе она не только рассказывала о том, что поведение Джима улучшилось, что она защищала его от слишком резкой критики со стороны отца и что она чувствует себя менее нервозной, но и буквально на последних минутах вновь приблизилась к окончанию фразы, которую она начала неделю назад. «Видимо, — говорит она, — наибольшую пользу ему принесли бы любовь и нежность, а также внимание без какой бы то ни было критики. Сейчас я уже думаю, что мы были так заняты его исправлением, что у нас не оставалось времени ни на что другое». Она достигла той точки, где у нее хватило смелости честно взглянуть в лицо фактам, свидетельствующим о том, что недостаток ее собственной нежности, ее желание наказывать, также сыграли свою роль в создании проблемы у Джима. Мы могли бы еще долго изучать этот пример с тем, чтобы еще глубже проникнуть в суть произошедшее с женщиной. Мы могли бы еще долго изучать этот пример с тем, чтобы еще глубже проникнуть в суть произошедшей с женщиной перемены. Во-первых, сеансы с консультантом. Во-первых, сеансы с консультантом вселили в нее уверенность в том, что ей не нужно защищаться от чьих-либо нападок ни в прямом, ни в переносном смысле. Обретя новое чувство свободы, она стала осознавать свою собственную роль в ситуации, но ей не хватило мужества полностью выразить ее словами, и она отрицает возникновение нового взгляда на проблему, когда консультант пытается облегчить процесс произнесения мысли вслух. Поэтому, когда в течение последующей недели она получила определенное удовлетворение после того, как ее обновленное восприятие воплотилось в действиях, это придало ей смелость полностью вербализовать происходящие с ней метаморфозы. Надо ли указывать, что подлинное принятие миссис Л своей роли в создании проблемы в корне отличается от голословных заявлений, на первый взгляд выражающих конструктивные установки, а на деле являющихся определенной формой защиты. Многие матери, придя в клинику, заявляют: «Мой ребенок плохой, и я уверена, что в этом полностью моя вина». Это всего-навсего самый лучший способ интеллектуальной защиты. И совсем другое дело, когда человек чувствует, что он действительно в некоторой мере виноват в возникновении проблемы у ребенка. Осознание и принятие себя. Движение к инсайту часто включает не только признание индивидом собственной роли, но также и признание своих подавляемых стремлений. До тех пор, пока индивид отрицает собственные установки, он продолжает поддерживать свои компенсаторные механизмы защитного характера. Когда он сможет четко распознать и принять как часть себя самого эти менее достойные восхищения чувства, потребность в защитных реакциях, как правило, исчезает. Блестящий пример развития такого типа инсайта дает нам случай с Корой. Молодой девушкой 17 лет, которая была направлена в клинику по рекомендации Комитета по делам подростков в связи с жалобами ее отчима на неуправляемое поведение девушки дома. Ее мать была инвалидом и периодически проводила время в больнице и в санатории. Отчим взял на себя полную ответственность за воспитание Коры, но, кроме того, проявлял какое-то особенное отношение к девушке, ревнуя ее к молодым людям и обнаруживая некий сексуальный интерес к ней. Когда напряжение в доме достигло предела, Кору поместили в интернат при комитете и спустя некоторое время попросили снова встретиться с психологом, с которым у нее уже было несколько контактов во время ее визитов в комитет. Войдя в кабинет, она выразила желание поговорить о своей семье, и большая часть разговора сводилась к ее отношениям с отчимом. Она с негодованием рассказала о том, как он контролирует ее поведение даже сейчас, когда она находится в интернате, и как он нервничает, когда она общается со своим молодым человеком. Беседа продолжается. Наконец консультант спросил: «Как ты думаешь, почему это происходит?» Кора ответила: «Я думаю, он делает это из подлости. Я не могу понять, почему мама не остановит его, почему она всегда верит ему». Консультант сказал: «Я поговорил с твоей мамой после того, как ты оказалась здесь. Она тоже говорила об этом. Она все понимает. Может быть, однажды она объяснит тебе. Ты хочешь, чтобы я рассказал, о чем мы говорили с твоей мамой?» Кора не выразила никакого интереса, но продолжала говорить о поведении отчима. «Я думаю, он просто хочет, чтобы я была дома. Я думаю, он хочет, чтобы я помогала ему с работой. Мне кажется, он ревнует. Уже несколько знакомых говорили мне об этом. Консультант в школе тоже так думает. Вы помните, я говорила вам. Я не понимаю, почему он должен ревновать. К чему он ревнует? Он ненавидит, когда я встречаюсь со своим парнем. Я не знаю, как это объяснить. Я думаю, дело не только в этом. Иногда он такой, а иногда нет. Он не любит, когда я встречаюсь с итальянцами. Он не любит, когда я гуляю с другими парнями. Он ревнует. Я не понимаю этого. Если бы он был парнем моего возраста, это бы означало, что он просто хочет, чтобы я гуляла с ним. Но он женат на моей маме. Я не понимаю этого. Парень пришел и так бы и сказал мне. Он не делает этого. Он просто так себя ведет. Он поступает так, будто хочет, чтобы я гуляла с ним. Почему? Этого же не может быть. Он женат на моей маме. Это трудно понять». Она очень взволнована и долго молчит, становится очень нервной и возбужденной. «Консультант, расскажи еще что-нибудь об этом». «Кора, я не знаю, что рассказать». «Кора, я не знаю, что сказать. Это кажется ужасно несправедливым по отношению к моей маме. В конце концов, Он женился на моей маме. Это несправедливо по отношению к ней. У меня нет никаких чувств к нему. Я не понимаю, почему он испытывает такие чувства. Я сойду с ума, если он только дотронется до меня. Он кажется таким преданным моей маме. Я думаю, что на самом деле так оно и есть. Я понимаю, что ему очень тяжело из-за того, что моя мама в больнице. Если ему приходится думать об этом, почему он цепляется именно ко мне? Ему бы лучше общаться с кем-то, кого бы мы ни знали, с какой-нибудь незнакомой нам женщиной. Консультант, почему ему нравишься именно ты? Кора, я не думаю, что я какая-то особенная, как мама. Но люди говорят, что я именно такая. Он тоже так говорит. А я не думаю, что я такая. Все может быть. Мне нечего больше сказать. Меня некоторым образом ужасает моя собственная мать. Единственная причина должно быть в том, что я напоминаю ему мою мать. Она говорит о том, какая удивительная ее мать. Он женился на моей матери. Он не должен был даже думать об этом. Почему он ничего не говорит? Почему он переводит все на меня? Мама же здесь. Почему он не отдает ей всю свою нежность? Может быть, потому что я моложе, я здоровая или еще что-нибудь? Я не думаю, что у него мог быть сексуальный интерес, потому что пока длинная пауза. Я знаю, он не мог иметь никакой сексуальной жизни с моей матерью, она больна. Я даже не хочу об этом говорить. Что еще тут скажешь? Далее беседа продолжается в том же направлении, то есть обсуждается отчим и его поведение. 2 дня спустя Кора пришла на свою очередную беседу. Когда Кора пришла, она выглядела очень спокойно. Я все еще в некоторой растерянности, я все думала и думала. Это кажется невозможным. Трудно поверить. Я могу увидеть некий смысл во всем этом. Все именно так и складывается. И все равно я не могу поверить. Как могло случиться, что я поняла, что есть определенный смысл во всем этом? Консультант объясняет ей, каким образом можно прийти к пониманию той или иной ситуации, но все еще не принимать ее эмоционально. Тогда Кора сказала: «Трудно поверить, что это реально. Ничего подобного никогда не приходило мне в голову. Я вообще не думала, что такое возможно». Консультант: «Во что трудно поверить?» Кора: «Трудно поверить, но все же я верю в это. Трудно поверить, что люди могут иметь подобные чувства. Он кажется мне каким-то нечистым. Когда я думаю об этом, я содрогаюсь. Это пробел в моем образовании. Но это нужно объяснять каждой девушке, что такие вещи случаются. Мысль о том, что мой отчим мог иметь подобные чувства. Я не такая, как моя мама. Я не понимаю, почему он так думает, что я такая. Я не знаю, как выразиться». В течение оставшегося времени она говорила о семейных ссорах и о том, что она не думает, что когда-нибудь захочет возвращаться домой. Кора пропустила 2 следующих сеанса. Наверное, вполне логично допустить, что болезненность растущего осознания была основной причиной того, что она не пришла. Поэтому следующая встреча состоялась 2 недели спустя. Кора объяснила, что перепутала время своих сеансов. «Я не пыталась забыть о них. Это было случайно. Я думала о нашем прошлом разговоре. Все это имеет смысл, но я не могу в это поверить». Консультант: «Когда ты была здесь в прошлый раз, ты пыталась ответить на вопрос, какова была твоя роль в создании этой ситуации». Ничего подобного в словах консультанта в предыдущей беседе не было. Если бы подобный вопрос был задан консультантом, то это могло бы стать причиной того, что Кора не пришла на предыдущие встречи. «Кора, я не знаю, в чем она. Я ничего не могу придумать». Консультант. «Когда твоя мама была в больнице, отчим что-то делал для тебя, дарил тебе вещи, водил тебя куда-нибудь. Тебе было приятно, не так ли? Как ты это выражала?» Кора. «Ну, я прыгала от радости и была очень довольна. Я могла даже обнять и поцеловать его. Иногда я именно так и проявляла свою благодарность. Целовала его и быстро убегала». Консультант. «Случалось ли, что люди проявляли свою благодарность в ответ на некоторые твои поступки? Что ты чувствовала тогда?» Кора немного подумала и потом привела несколько примеров такого рода, когда она помогала воспитательнице в интернате. «Мне было весьма приятно, что она довольна». Она задумалась на довольно длительное время. «Я испытывала к ней симпатию, наверное, несколько большую, чем обычно, в течение нескольких минут после этого». Консультант. «Вернемся снова к тому, что ты и твой отчим были вместе, а мама была в больнице. Кора рассказала о том, что он делал для нее, в основном о том, куда он ее водил. Тогда он делал это для того, чтобы доставить удовольствие маме, а не мне. Я была благодарна и показала это. Он был доволен, потому что была довольна мама. Когда она радовалась, он еще больше хотел сделать мне что-то приятное. Тогда у меня появилось чувство к нему, поклонение перед героем. Нет, я думаю, это не совсем правильное выражение, что-то другое. Иногда мне казалось, что он очень хороший, а иногда он мне не нравился. Я тоже ревновал его, потому что он был женат на маме. Я была благодарна ему, но потом я подумала, что это мое право, что он обязан что-то делать для меня. Нет, это не было поклонением перед героем. Я не могу точно сказать, что это было. Он делал для меня то, что доставляло мне удовольствие. Я думаю, что он был вроде Санта-Клауса. Ты начинаешь верить и ждешь, когда люди что-то сделают для тебя. Потом человек в какой-то степени устает от этого. Тогда ты начинаешь изобретать, как получить свое. Я думаю, что это как раз то, что я и делала. Я научилась получать желаемое». Консультант. «И что же ты делала?» Кора смущена, долгое время молчит. «Я не знаю. У меня было много трюков. Было нетрудно добиться того, чтобы он куда-то пошел. Он не любил сидеть дома. Я много чего делала. Когда я хотела, чтобы подруги пошли со мной, я подговаривала тех, которые ему нравились, попросить его, чтобы он и их взял с собой». Она долгое время ничего не говорила. Консультант ждал, а потом спросил: «Что-нибудь еще ты делала?» Кора. «Я предполагаю, что у меня был мягкий и убедительный голос, и лицо излучало более или менее счастливое выражение, и я знаю, что это может на него подействовать». Она немного поговорила об этом, но все больше и больше смущалась. Консультант. «Когда ты хочешь, чтобы Консультант. «Когда ты хочешь, чтобы твой молодой человек куда-то взял тебя поразвлечься, как ты добиваешься этого?» Кора. «Наверное, я стараюсь принять трогательный и беззащитный вид». Потом очень быстро. «Я не осознаю всего этого, но я думаю, что так и делаю. Я знаю, как выглядеть, но это никогда не действовало на мою маму. Я думаю, что научилась всему этому, только стараясь добиться чего-то от отчима. Я несознательно создаю такую ситуацию». Она возвращается к обсуждению идеи о том, что ее отчим очень сильно любит ее и и идентифицирует ее с матерью, снова повторяя: «Это понятно, но я не верю в это». «Консультант, тебе нравится такое положение вещей?» Наступила длинная пауза. Кора покраснела, засуетилась, потом немного поколебалась. «Нет, но мне на самом деле нравится, когда мой отчим уделяет мне внимание». Потом она долго молчала. Несмотря на то, что метод, используемый консультантом в данной ситуации, кажется излишне директивным, достигнутый инсайт весьма интересен. Сначала перед Корой более четко встает вопрос о сексуальном интересе к ней со стороны отчима и вытекающих отсюда причинах его ревности. Однако постепенно она начинает осознавать, что сама определенным образом спровоцировала его особый интерес к ней и что она использовала различные хитрости, чтобы заставить его продолжать выполнять эту роль старшего бойфренда. Интересно, что пока ее инсайт ограничивается только темой поведения отчима. Она говорит о нем с пренебрежением. Он кажется каким-то нечистым. Когда она уже способна открыто признать свои собственные чувства и ощущения в этой ситуации, она рассуждает уже несколько по-иному, проявляя свое крайне амбивалентное отношение к нему. На этой последней беседе, спустя несколько секунд после заключительной фразы из приведенного отрывка, консультант спросил: «Что ты чувствуешь по отношению к нему?» И Кора ответила: «Я думаю, что отношусь к нему как к Санта-Клаусу, хотя я ненавижу его и люблю его тоже». В подобных случаях, когда терапевтическое консультирование вскрывает существующие противоречия, симптоматическое поведение, такое как мятеж, сексуальное правонарушение, лень и так далее, становится объяснимым. Тем самым дополнительно подкрепляется значение первоначального инсайта. До тех пор, пока Кора была не способна к достижению инсайта, все попытки излечения были тщетны. Достигнув его, она смогла принять на себя роль более взрослого человека и необходимости компенсировать свой конфликт агрессивным поведением уже не было. Очевидно, что достигнутый ею инсайт выражался прежде всего в ясном понимании ее взаимоотношений с отчимом, но более значимый инсайт, давший стимул к дальнейшему изменению, заключался в признании ее собственных запретных чувств и того факта, что и она, и отчим, каждый, сыграли свою роль в создании этой ситуации. Последствия достижения инсайта. Примеры, которые были приведены выше, случаи частичного инсайта, и они вряд ли отражают то, как происходит процесс развития инсайта на протяжении нескольких серий психотерапевтических контактов. Чтобы продемонстрировать все разнообразие и богатство возможных типов инсайта, а также чтобы подчеркнуть глубину и значение этого явления, показать картину его динамики на последовательных сеансах, обратимся к случаю Барбары. Барбара – 16-летняя школьница, воспитанная в семье с очень жесткими религиозными установками. Ее отец занимается религиозной деятельностью, и Барбара восхищается им, особенно его научными разработками. Отец – непреклонный человек, никогда не проявляющий особой нежности, но в целом гордящийся блестящими отметками Барбары в школе. Социальная жизнь Барбары была крайне ограничена не вследствие родительских установок, а из-за ее собственных негативных оценок с точки зрения религиозных канонов, большей частью большей части социальной деятельности сверстников. Когда она училась в выпускном классе, у нее произошел нервный срыв, который случился весьма неожиданно и сопровождался страхами и ощущением чего-то непреодолимого, что очень беспокоило Барбару. Она не могла посещать школу, и ее отправили на некоторое время к родственникам для консультации с врачом. Через несколько месяцев после срыва она обратилась в клинику за помощью. В течение почти 12 недель психолог провел с ней 16 сеансов, в ходе которых девушка проработала большинство своих проблем. После этого она уже могла вернуться домой и успешно посещать школу. Весьма подробный отчет об этих беседах был тщательно проанализирован. В тех отрывках, которые здесь приводятся, отражаются, на наш взгляд, наиболее яркие свидетельства все возрастающего инсайта, а также те моменты, когда консультант пытается дать интерпретацию ситуации, чтобы вызвать еще более глубокий инсайт. Наблюдается явный прогресс от частичных и повторяющихся инсайтов к более полному и осознанному. Конечно, содержание беседы не может быть полностью приведено здесь из-за объемности материала, но наиболее существенные и значимые аспекты достаточно полно отражены в тех диалогах, где очевидно наличие инсайта. Первая и вторая беседы. Инсайт не был отмечен. Третья беседа. Рассказывая о тяжелом чувстве ответственности, которое она постоянно ощущает, Барбара говорит: «Все возможности лежат у меня под ногами. Нужно только воспользоваться ими. Я хотела бы получить все возможное, используя любой имеющийся шанс». Консультант замечает: «Тебе нужно быть совершенной, да?» Она отвечает: «Да». Люди говорят: «У каждого есть свои недостатки». Я так не считала. Я не видела никаких оснований для этого. Мне казалось, что я все могу делать хорошо. Может быть, задумчиво, некоторые из моих мыслей слишком давлеют надо мной. В этом причина моего срыва. Консультант спросил, что об этом думает она. И она ответила, что у нее появилось чувство, что, видимо, это некоторым образом повлияло на ее состояние, вызвало срыв. Четвертая беседа. Барбара говорила о том, что у нее никогда не было ничего, кроме братского интереса к мальчикам, до тех пор, пока девушка, которой она испытывала отвращение, не встала между ней и одним из этих ребят. У них была любовь. Продолжение записи. Возникло некоторое колебание, а потом она сказала: «Я должна рассказать о своих симпатиях и антипатиях». Консультант ответил: «Ты продвигаешься глубже, когда говоришь о своих чувствах». Она сказала: «Есть только один человек, который мне нравится. Парень. Здесь, Вэл. Я скучала по нему, когда мы уезжали в Д. Может, я ему тоже нравлюсь. Я не знаю. Конечно, я не заинтересована в том, чтобы выходить замуж. И я вовсе не думала о нем с этой точки зрения. Его зовут Фрэнк. Он приходил в прошлый раз с Джеком, другим парнем, который собирается учить меня танцевать. Фрэнк был даже больше, чем брат для нас. Он обычно приходил к нам домой, и мы с сестрой хорошо его знаем. Он мне нравился. Я много думала о нем с тех пор, как уехала из Л». Консультант спросил: «Может быть, те чувства как-то связаны с твоими вопросами о танцах и о прическе? Может быть? Вчера я думала о том, как мне подстричься. и я подумала о том, что делаю это для Фрэнка. Но потом я постаралась выкинуть это из головы. Она засмеялась и захихикала как-то немного застенчиво. Я подумала, что у меня что-то вроде любви. Я не хочу этого допускать. Наверное, я даже сопротивляюсь этому. Похоже, позже, на этой же беседе, после нескольких смущенных замечаний и долгих пауз, она сказала: «До того, как все это произошло, я верила, что можно контролировать себя, верила в полноту власти над разумом и чувствами». Консультант порассуждал над этим, заметив, что она постепенно учится тому, что в жизни нет такого явления, как полный контроль над разумом и чувствами. И ей довольно трудно осознать, что та часть, которую она не допускает в себе, это часть ее самой. Она ответила: «Вы знаете такой призыв – будь собой». Я никогда не могла понять, что он означает. Я не думала о том, что хочу быть собой, или что я знаю, что это значит – быть собой. Я всегда считала, что являюсь собой до тех пор, пока не узнала, что не понимаю, что это такое. Пятая беседа. Говоря о некоторых своих слишком амбициозных планах интеллектуального характера, которые она обсуждала со своим учителем, Барбара замечает: он называет их «бредовыми идеями». Я называю это «размышлением о высокозначимых вещах». Может быть, вы посоветуете мне пока забыть об этом на год или больше? Консультант задает вопрос: «Ты хочешь, чтобы я посоветовал тебе это?» «Ну, я так и сделаю в любом случае. Скажете вы мне это или нет?» Консультант отвечает: «Это хорошо». Барбара продолжает: «Я очень изменилась. Почему я почти всегда обвиняла молодых людей в том, что они слишком наглые? Когда я вернусь обратно, я хочу сходить на какое-нибудь шоу или в кино». Шестая беседа. Барбара после сильного сопротивления рассказывает, как после одного недавнего вечера те братские отношения с Фрэнком немного изменились. Он поцеловал меня несколько раз, и это все изменило. Она продолжает говорить об этом инциденте и добавляет: «Большинство девчонок бегают за парнями. Я не знаю, у меня просто такое бескорыстное чувство к Фрэнку. Я все для него сделаю. Конечно, я не думаю о свадьбе. Зачем это? Он совсем мне не подходит. Я думаю, мне кажется, я влюблена. Хотя любовь и брак обычно сопутствуют друг другу. Я не знаю. Я стараюсь обдумать все это, но у меня нет опыта рассуждения на подобные темы. Поэтому если бы Фрэнк был моим идеалом, хотя, конечно, он обладает хорошими качествами, но он вовсе не соответствует моему идеалу». Пауза. «Я не говорила об этом с самого начала, несмотря на то, что это одно из моих самых ярких ощущений». Консультант спросил: «Нелегко говорить о своих самых глубоких чувствах, правда?» В другом месте этой беседы, после того, как консультант похвалил ее за совершенный прогресс, она сказала: «Я часто старалась обдумать все это, но я не могла ничего с этим поделать. Недавно я сделала больше того, что я чувствую. Я не имею в виду, что теряю контроль над своими эмоциями, но я просто делаю больше, чем могу прочувствовать. Поэтому в прошлый раз я знала, что собираюсь рассказать вам о Фрэнке». Далее, по ходу беседы, она говорит, что занимается шитьем, занятие, которое она ненавидела до этого. Консультант замечает, что она определенно изменилась, и добавляет: «Когда ты уехала из дома, ты была маленькой девочкой». Барбара ответила: «Вы так думаете? Сейчас я ощущаю себя моложе». Консультант сказал: «Я думаю, что когда ты уехала из дома, ты была маленькой девочкой, которая пыталась вести себя как очень-очень взрослый человек. Теперь, я думаю, ты выросла, и то, что ты собираешься делать, это пытаться быть собой и вести себя в соответствии со своим возрастом». Она улыбнулась и ответила: «Может быть, и так. Вы знаете, в среду после сеанса я гуляла по городу и присматривала куртку, ну, именно такую, какую мне хотелось иметь. Вернувшись домой, я поняла, что мне понравились куртки с надписями. Все девочки носят такие. У них на куртках список их парней и всякие другие дурацкие вещи. Мне кажется, что это было мое реальное «я», которому как раз и понравились эти куртки. Конечно, у меня никогда не было такой куртки. Я считала, что это недостойно. Я думаю, у меня была какая-то веселость, способность веселиться, но я не позволяла этому проявиться. Поэтому в среду я решила, что куплю такую куртку. Мне пришлось обойти весь город, и я почти сбилась с ног в поисках. Но, наконец, я купила то, что хотела». Она показывает консультанту простую льняную куртку, которую повесила на стул, когда вошла. «Вы видите, на ней пока нет надписи. Но когда я приду в следующий раз, она уже будет. Там будет много всего написано». Она показывает на воротник. «Вот здесь будет надпись: руками не трогать». Седьмая беседа. Барбара сказала, что теперь она решила стать психологом, выразив тем самым свою симпатию консультанту. «Конечно, здесь играет роль то, что я женщина. Мне интересно, есть ли женщины, которые чего-то достигли в психологии?» Консультант рассказывает ей, что целый ряд женщин занимает в этой области ведущие позиции, и, продолжая, замечает: «Тебе не нравится сознавать, что ты женщина, да?» Она ответила: «Да, наверное, я всегда восхищаюсь мужскими качествами, причем настолько, что я бы хотела стать юношей. Вероятно, кто-нибудь должен поставить меня на место и показать мне, что я способна быть привлекательной девушкой». Позже, во время беседы, она отмечает: «Что касается того момента, когда у меня был срыв, тогда врач сказал мне, что мои мысли и все остальное похожи на мысли 30-летнего мужика. Это было как удар в спину. Может быть, я просто старалась быть мужественной, когда на самом деле все, на что я способна, это быть женщиной». Восьмая беседа. В один из моментов Барбара отмечает, что некоторые люди часто говорили ей, что ее высокие амбиции пройдут, и она остепенится. Это обязательно должно произойти. Мне придется расстаться со своими амбициями. Я думаю, что большей частью я делаю то, что чувствую. Но если я только и буду делать то, что чувствую, куда это меня приведет? Сплошные загадки. Консультант объясняет ей, что в конце концов прогресс, которого она достигла, заключается не только в том, чтобы делать то, что чувствуешь, но и стремиться принять эти чувства. Он указывает на то, что до этого она никогда не принимала себя и что у нее не было желания веселиться или быть в обществе. Она отрицала то, что у нее могут быть какие-то сексуальные чувства или желание иметь друга. Она не признавала того, что ей хочется выглядеть привлекательно или иметь такую же короткую стрижку, как у других девушек. Теперь она достигла того уровня, на котором может принять тот факт, что и у нее есть подобные чувства и желания. Конечно, это не означает, что она будет следовать всем своим импульсам, но она не будет бояться себя или тех чувств, которые она у себя обнаружит. Заканчивая сеанс, Заканчивая сеанс, он говорит: «Год назад ты бы не стала разговаривать с парнем на собрании. Инцидент, который она описала ранее. Ты бы не призналась себе, что можешь интересоваться им или думать о том, что ты можешь его привлекать. Теперь ты способна осознать. Теперь ты способна осознавать это. Конечно, это не значит, что когда ты будешь что-то делать, ты просто будешь следовать своим побуждениям. Просто ты сможешь решить, как далеко ты захочешь зайти в реализации своего интереса». При этих словах она рассмеялась и сказала, что едва ли осмеливалась позволить себе, чтобы этот парень настолько заинтересовался ею. «Вы знаете, недавно я почувствовала, что хочу иметь больше друзей мужского пола», — консультант добавил. «А потом ты уже сможешь одновременно чувствовать к ним как интеллектуальный интерес, так и интерес, который испытывают противоположному полу». Девятая беседа. Барбара говорит: «Вы помните, на первом сеансе я говорила вам... Вы помните, на первом сеансе я говорила вам о детях и сказала, что не люблю их. Я хочу немного проанализировать это». Она говорит о своей антипатии к маленьким детям, но отмечает, что дети, видимо, любят ее. «Может быть, моя антипатия была несколько преувеличена. Наверное, я все это выдумала». Десятая беседа. Она с волнением говорит о своих учебных планах и о том, что не всегда получает высшие оценки. Консультант задает вопрос: «Ты все еще должна быть лучшей, когда начинаешь что-то, ведь так?» Она отвечает: «Ну, наверное, да. Я всегда старалась быть идеальной девочкой, о которой можно прочитать в книгах. Я всегда нравлюсь взрослым. Я постоянно помогаю им, и маленькие дети, они тоже всегда хорошо ко мне относятся. Я думаю, моя проблема – это ребята моего возраста». Консультант делает предположение, что, видимо, ее стремление что-то делать для взрослых и для детей тоже отчасти объясняется ее представлением о том, что она не может нормально ладить со своими сверстниками. Она отвечает: «Я думаю, да. Я думаю, что парням не нравится такой миссионерский тип личности, как я. Я была просто девочкой, напичканной благими идеями. Ну, вы понимаете, что я имею в виду». Одиннадцатая беседа. Барбара снова говорит о своих учебных планах, особо акцентируя внимание на латыни, научных занятиях и так далее. Консультант указывает на то, что это только одна из ее целей. Напоминает ей, что тем не менее в ходе сеансов она получала наибольшее удовлетворение, когда решала предпринять нечто, чтобы еще больше приблизило ее к сверстникам. Приобретение куртки, стрижка, ее планы насчет танцев и тому подобное. Она некоторое время молчит, а потом говорит, больше обращаясь к себе, нежели к консультанту: «Может быть, я слишком глупа? Что думаю об этом? Другие люди не одобряют этих вещей. Я не хочу рисоваться, делать что-то на показ. Может быть, все это стоит чего-то, а может быть, это всего лишь корм для скота». Она останавливается и разражается смехом. Где я могла взять это? Где я могла взять это выражение? Корм для скота. Двенадцатая беседа. В середине беседы она смеется и говорит: «Вы знаете, когда я была здесь в четвертый раз, я фыркнула в адрес Фрэнка. Должно быть, это показалось вам ужасно глупым. Сейчас в этом, кажется, нет ничего особенного. Я думаю, что смогу забыть его, когда вернусь в Д. Мне бы хотелось встретиться с ним еще раз до отъезда, но когда я вернусь, Я хочу забыть его. Вы знаете, до этого я в некотором роде мучилась от любви. Я думаю, вы бы именно так это назвали. Теперь я смеюсь над собой. Сначала я думала, я никогда не преодолею этого. Теперь, мне кажется, я найду кого-то другого, кто займет его место, когда я вернусь. Все равно в моем сердце останется какое-то нежное воспоминание о нем. Консультант хвалит ее за тот путь, который она прошла, работая со своей проблемой. 13-я беседа. Барбара спрашивает, есть ли какая-то проблема, которая еще не полностью проработана мной? Консультант отвечает, что ей лучше знать о существовании таких проблем. Ну хорошо, это как раз тот вопрос о замужестве. Я все еще ощущаю некоторую путаницу, связанную с этой темой. Я не знаю, чего я сама хочу. Я хочу как-то увильнуть от этого. Она продолжает, путаясь, говорить о смешанном отношении к детям, о своем страхе рожать детей, об опасении по поводу того, что брак обязательно помешает ее карьере. Она немного колеблется, а потом заключает, что сильно изменилась. Она просмотрела пару развлекательных журналов, и они ей действительно понравились. И потом, когда я вижу какого-то высокого, большого и красивого, идущего по улице, меня это тоже привлекает. Я сама не знаю, чего хочу. Несколько секунд спустя она замечает. «Вы знаете, мне всегда нравилась мужская компания. Не столько ее сексуальная сторона, сколько просто интеллектуальный контакт». Она колеблется и потом произносит. «Ну, здесь есть кое-что еще. Если бы мне пришлось выбирать, как тогда со стрижкой, кем бы я хотела быть, мальчиком или девочкой, я не знаю, что бы я выбрала». Она какое-то время говорит о некоторых своих переживаниях во время срыва, а потом отмечает, «Может быть, из-за того, что я хотела быть мальчиком, я старалась акцентироваться на интеллекте. Я каким-то образом пыталась соединить». Она останавливается, озадаченная. «Я не любила девчонок. Мне нравились мальчишки, потому что они те, одним из которых я хотела бы быть». Консультант сказал, «Я думаю, тебе казалось, что мальчишки превосходят девчонок». «Я думаю, тебе казалось, что мальчишки превосходят девочек». Она ответила, «Да, они в умственном плане выше. Мне казалось, будто они могут больше выдержать, чем девочки. Я хотела обмануть себя, пытаясь не быть женщиной. Я хотела развить свой интеллект. Я думала, у меня это получилось. А потом я сорвалась». Консультант сказал ей, «Возможно, ты чувствуешь теперь, что ты можешь быть женственной и развитой интеллектуально». «Да, до этого я была только разумом и никакого тела. Я просто как можно дольше обходила эту тему. Я не думала, что нужно что-то предпринять в этом направлении». К концу беседы она замечает. В журнале «Американец» несколько месяцев назад был напечатан тест на количество мужских и женских черт характера. Я заполнила его и обнаружила, что по всем пунктам, кроме одного, я больше отношусь к женскому типу. Это просто свело меня с ума. 14-я беседа. Вы знаете, в прошлый раз мы многое не решили, хотя по дороге домой в автобусе я просто подумала, что все это действительно слишком много значит для меня. Я думаю о множестве мелочей, которые приходят мне в голову, и вскоре я вам о них расскажу. 15-я беседа. В течение всей беседы Барбара говорит о проблемах, которые встанут перед ней, когда она приедет домой. Мои друзья, наверное, спросят, как у тебя дела? Меня огорчает, что я не смогу рассказать им, как я себя чувствую. Ведь если я скажу, что у меня все в порядке, то они удивятся, почему я не в молодежном обществе, в котором мы обычно собираемся, чтобы помолиться. Вы понимаете? Я просто считаю, что теперь это мой новый мир, в котором я живу, и я отличаюсь от той девочки, что была раньше. Теперь я не хочу такого религиозного, набожного отношения ко мне. Вы знаете, сегодня утром я читала Библию в первый раз за эти месяцы, и мне действительно кажется, что все изменилось. То, что я прочитала, по-видимому, имеет какой-то новый смысл для меня. Вы знаете, я все еще стремлюсь к совершенству, но уже по-другому. До этого я читала Библию и находила там причины отказываться от танцев, других вещей подобного рода, но теперь для меня все выглядит иначе. Где-то в середине беседы Барбара говорит: «Знаете, я снова подумала о женственности, и я хочу проверить, смогу ли я выразить это словами. Я девушка. Я хочу принимать это не как судьбу, не в смысле смирения, а потому что это прекрасно. Если существует Бог, я думаю, Он должен был задумать женщину как лучшую половину человечества. Я могу стать более совершенной, как женщина, если перестану пытаться овладеть мужскими достоинствами. Я, видимо, могу добиться большего, будучи собой и развивая свои таланты, нежели пытаться делать что-то иное. Я хочу принять это как вызов. Я думаю, что я почти избавилась от ощущения, что хочу быть мужеподобной. Я просто хочу быть собой. Может быть, еще до того, как я этого добьюсь, я буду действительно счастлива тем, что я женщина. Я собираюсь научиться готовить и стать хорошей хозяйкой, и даже стать искусной в этой области. Анализ. Даже для неподготовленного читателя очевидно, что способы самоубеждения, которыми пользовалась Барбара, подверглись основательному изменению в процессе консультирования. Если попытаться проанализировать или каким-то образом сгруппировать новые элементы ее восприятия, то их можно разделить на 4 категории. Барбара обрела более реальный взгляд на свои способности и свои достижения. Она смогла перейти к принятию собственных, подавляемых социальных потребностей. Теперь она может допускать свои гетеросексуальные желания. Она прошла путь от полного отторжения своей женской роли к достаточному ее принятию. Более точно описать процесс, который с ней произошел, нам поможет выделение этапов ее самовосприятия по каждой теме и, по возможности, в формулировках самой девушки. Слушатель может проверить точность этих восприятий и формулировок, обратившись к соответствующим местам из приведенных нами бесед. Первое. Представление Барбары о целях, которые она намерена достичь. Третья беседа. Возможно, мои предыдущие идеалы были слишком завышенными. Четвертая беседа. Я обычно стремилась к полному самоконтролю. Теперь я думаю, что хочу быть собой. Пятая беседа. Я собираюсь отказаться от своих чрезмерно завышенных идеалов. Восьмая беседа. Но это настоящая потеря. Оставить мои фантастические амбиции. Если я буду просто собой, куда это меня приведет? Десятая беседа. Я всегда хотела быть хорошей, идеальной девочкой. Теперь я хочу быть естественной и юной. Одиннадцатая беседа. Мои прежние цели слишком завышенные и довольно высокомерные. Это на самом деле корм для скота. Второе. Представление Барбары о своем социальном «я». Пятая беседа. Мне не нравились наглые парни. Теперь я допускаю, что у меня тоже есть некоторые нахальные желания. Шестая беседа. Я всегда осуждала девушек, которые носили недостойные и глупые куртки. Теперь я допускаю, что моему настоящему «я» всегда хотелось того же самого. Десятая беседа. Я хочу научиться контактировать с другими ребятами. Пятнадцатая беседа. Я больше уже не являюсь чрезмерно набожным человеком, который избегает своих социальных инстинктов. Я очень изменилась. Третье. Взгляды Барбары на ее гетеросексуальные интересы. Четвертая беседа. Я ненавижу всю эту любовную чепуху, хотя, честно говоря, я в некотором роде влюблена. Шестая беседа. Любовь и брак идут рука об руку. Я хочу любить, но не хочу выходить замуж. Или хочу? Восьмая беседа. Мне интересны парни, и я хочу с кем-то из них дружить. Я могу это себе позволить уже сейчас. Двенадцатая беседа. Я понимаю, что со мной произошло. Это юношеская влюбленность. Теперь я жду других контактов, которые принесут мне любовь. Четвертое. Представление Барбары о себе как о женщине. Первая беседа. Я не люблю детей. Я не хочу вступать в брак. Было бы хорошо, если бы я была мужчиной или вела себя как мужчина. Седьмая беседа. Я ненавидела то, что я женщина. Может быть, кто-то убедит меня в том, что стоит быть женщиной. Восьмая беседа. Видимо, я все-таки в большей степени люблю детей, чем не люблю их. Тринадцатая беседа. Я не хочу быть женщиной, но пока я женщина. Если бы у меня был выбор, то, возможно, все было бы иначе. Возможно, моя попытка быть мужчиной вызвала у меня срыв. Мне кажется, в действительности я довольно женственна. Пятнадцатая беседа. Я женщина. Я собираюсь быть женщиной. Мне нравится эта мысль. Подобное утверждение, конечно, грубый, но, видимо, достаточно эффективный способ продемонстрировать процесс переориентации, которая стимулирует постепенное созревание инсайта. Но мы можем представить более формальное описание этого процесса. В ходе терапии Барбара превратилась из человека, убежденного в необходимости достижения совершенства, склоняющегося к маскулинному идеалу и отказывающегося от большинства видов социальной активности и всякой любовной ерунды, в человека, который может иметь приемлемые цели и достижения, который стремится к социальной активности, ожидает гетеросексуальных контактов и принимает свою женскую сущность. Опишем ли мы это изменение также в русле изменившихся целей и изменившейся мотивации, в освобождение подавляемых эмоций либо переориентированных самопредставлений, в любом случае очевидно, что это весьма важное событие. А сам процесс содержит в себе такой динамичный потенциал, что поглощает все наше внимание. Приведенные примеры инсайта во многом отражают то, что... его смысл для клиента определяется совершенно по-разному в различных случаях. Он может означать обнаружение новых взаимосвязей между старыми событиями, что имело место в случае Барбары, когда она увидела связь между своим первым срывом, с одной стороны, и слишком завышенными идеалами и желанием походить на мужчину, с другой. Или он может означать принятие до сих пор подавляемых установок и импульсов, стремление к признанию и осознанию роли, которую играет человек. Если мы будем рассматривать этот процесс с точки зрения консультанта, то, естественно, на первый план выйдут несколько иные аспекты этой целой цепи психологических переживаний. Как консультант стимулирует развитие инсайта? Прямой способ. Переориентация и самотрансформация, которая была проиллюстрирована случаем Барбары, безусловно, основная цель и задача консультанта. Естественно, возникает вопрос, как консультант может стимулировать это возрастающее самопонимание, эту переориентацию на новые цели? Ответ непременно разочарует тех, кто стремится к некой совершенной схеме. Основной способ, подводящий клиента к достижению инсайта, это тот, который скорее требует от консультанта максимальной сдержанности, нежели чрезмерной активности. Основной метод заключается в том, чтобы способствовать проявлению установок и различных эмоций клиента, что уже обсуждалось в предыдущей главе, до тех пор, пока не произойдет спонтанного, озаряющего самоосмысления. Инсайт часто сдерживается, а иногда его невозможно создать даже при помощи усилий со стороны консультанта или сделать так, чтобы он был выражен. Он может и не сдерживаться, и, конечно, нет таких случаев, когда он принципиально невозможен, но достичь его можно только при условии применения в беседе таких подходов, которые предполагают полное выражение отношений, установок и чувств клиента. Следует отметить, что несмотря на использование в случае с Барбарой и некоторых других методов, мы их обсудим позднее, наиболее фундаментальные и плодотворные инсайты, а также вспышки самоосознавания, которые быстрее всего приводили к реорганизации, это те, что она выражала спонтанно. Таким образом, основная цель консультанта – помочь клиенту снять с себя всякую защиту, отбросить убеждение в том, что якобы некоторые установки или отношения не должны выставляться на показ, отказаться от любых страхов по поводу того, что консультант может начать критиковать или приказывать. Если такая цель достигнута, то клиент сможет свободно взглянуть на всю ситуацию в целом, исходя из ее реальности, не чувствуя необходимости оправдываться или защищаться. Тогда он сможет четко и ясно воспринимать отношения и осознать до этого момента скрытые внутренние импульсы. Такой стиль работы обязывает консультанта к жесткому самоконтролю. Причина проста. Когда в ходе терапевтической беседы клиент начинает раскрывать себя все больше и больше, консультант должен стимулировать инсайт в проблемной зоне индивида. Нередко основные паттерны поведения в общем уже понятны консультанту к концу первой или второй беседы. У большинства консультантов, особенно если они профессиональные психиатры, психологи или социальные работники, возникает огромный соблазн оценить модель поведения клиента, проинтерпретировать его действия и охарактеризовать личность в целом. Мы уже наблюдали глава 2 «Тип принятия», который предпочтительнее получить. Чем точнее интерпретация, тем больше вероятность того, что она встретит сопротивление защитного характера. Консультант и, соответственно, его интерпретации становятся объектом, вызывающим страх. Устоять перед соблазном слишком поспешной интерпретации, осознать тот факт, что инсайт – это переживание, которое необходимо достичь, но которое нельзя вызвать насильно, Это важный шаг консультанта к успеху. На самом деле, можно сказать, что для менее опытного консультанта гораздо эффективнее и безопаснее вообще не использовать интерпретирующие или какие-то специальные техники для стимуляции инсайта. Если консультант адекватно оценивает установки клиента, помогает ему прояснить некоторые его чувства, а также стимулирует свободный выход эмоций, новый инсайт возникает сам собой, а когда это произойдет, консультант сумеет его распознать. Однако существуют и другие приемы и способы, которые, по-видимому, способствуют развитию и углублению самопонимания клиента, и они, несомненно, заслуживают нашего внимания. Примеры способов, позволяющих прояснять взаимосвязи. При определенных обстоятельствах допускается интерпретация некоторых данных, полученных консультантом от клиента. Когда интерпретация всецело опирается на утверждение клиента, и когда она является простым объяснением того, что клиент уже осознал для себя, то такой подход может быть вполне успешен. Пример подобной интерпретации уже приводился нами в случае с Барбарой в 8-й беседе. Консультант подвел итоги произошедшего с Барбарой в процессе беседы, отмечая тот факт, что если прежде она отрицала наличие каких-то стремлений социального характера или сексуальное влечение, то теперь она может принять эти установки как часть себя. Такую интерпретацию Барбара не только принимает, но и развивает дальше. Такое восприятие очень значимо. Если интерпретация не принимается полностью, это порождает сопротивление и вряд ли принесет какую-то пользу в лечении. Чтобы получить более конкретное представление о подобных приемах консультанта, обратимся к отрывку из 4-й беседы с Гербертом Брайаном, молодым человеком лет 30. Мистер Брайан обратился в клинику, поскольку страдал от различных невротических симптомов, физическая боль, не имеющая никакой органической причины, апатичное и подавленное состояние, снижающее его работоспособность и общее невезение, причиной которого он считал свой невроз. Это был человек с тонким философским складом ума, очень начитанный в области психологии, вследствие чего легко и точно использовал в своей речи психологические термины. На своих первых беседах он на весьма абстрактном и интеллектуальном уровне обсуждал беспокоящие его проблемы. Во время 4-й беседы он невольно заметил, что всякий раз, когда он ощущал в себе запрет на реализацию мужественной, сильной роли, он вызывал в себе невротические симптомы, которые совершенно точно доставляют ему удовлетворение определенного характера. Потом он пересмотрел все свои попытки избавиться от своих невротических симптомов, предпринятые им в прошлом. В выбранном нами фрагменте из беседы он достаточно ясно осознает, что перед ним стоит выбор – продолжать следовать своей невротической роли или бороться с собой и достичь здорового уровня адаптации. Слушатель может проследить, каким образом консультанту удается помочь клиенту достичь инсайта на основе ясного осмысления своих чувств, выраженных в ходе наглядной демонстрации выбора, перед которым он оказался, а также посредством интерпретации некоторых взаимосвязей, имеющих место в его ситуации. Фонографическая запись. Консультант, это привело вас к нынешнему состоянию, когда вы... Брайан, да, когда я принял решение прийти к вам, как я уже говорил раньше, Мне кажется, что усилия с моей стороны не были чистосердечными, иначе они бы сработали, а то, что я делал, было просто данью незрелости. До этого он говорил о преобладании в себе невротических импульсов над здоровыми. Поэтому я думаю, что вы могли бы указать мне путь к истине, следуя которому я изменил бы себя. Консультант, учитывая сказанное вами сегодня, можно считать, что ключ к истине, по крайней мере отчасти, лежит в ясном осознании выбора, который вы делаете. Я хочу сказать, совершенно очевидно, что сегодня вы намного четче определили контраст между движением вперед, которое включает ответственность и несет в себе как удовлетворенность, так и неудовлетворенность, и возвращением назад к более легкой возможности сосуществования со своими симптомами. Брайан, на последнем сеансе я понял, что наслаждаюсь невротическими симптомами больше, но при этом отношусь к ним хуже. Консультант, да, это хороший способ. Брайан, или другими словами, я подозреваю, что сейчас начинаю в большей степени ценить самоуважение, иначе мне было бы все равно. Консультант, да, верно. При нашей первой встрече вы описали ситуацию так, как вы ее тогда представляли. Откуда же теперь могла взяться мотивация для изменения? Выходит, что в значительной мере она обуславливается тем, что вы более четко осознаете, какой из аспектов этой ситуации в целом хотели бы сохранить в качестве базового уровня. Брайан, я изобрел утонченный философский метод самообмана, о котором, как мне кажется, следует упомянуть. Конечно, я знаком с философской позицией, согласно которой нет объективного критерия для измерения значимости тех или иных ценностей. Я знаю, что любая попытка определить, чем один набор ценностей лучше другого, всегда имеет два варианта решения проблемы. Это либо логическая тавтология, когда ты подбираешь для выражения одной и той же мысли разные слова, эти ценности лучше потому-то и потому-то, то есть они лучше просто от того, что лучше, либо ты апеллируешь к некоему божественному предписанию. Эти ценности лучше, потому что так повелел Господь. Или к определенному естественному стечению обстоятельств, которое с философской точки зрения совершенно бездоказательно. Поэтому, когда я ловлю себя на том, что пытаюсь оценить с интеллектуальной точки зрения близкие мне ценности и оправдать положительную роль, другая часть меня говорит: «Хорошо, но ты не можешь доказать, что эти ценности лучше». У меня есть своего рода философский фетиш. Если бы я смог доказать, если бы была какая-то вселенская шкала, некий мировой абсолют, сравнимый лишь с безапелляционной верой в Бога, понимаете, тогда бы я нашел философские доказательства того, что один набор ценностей определенно лучше другого. Но я знаю, что, к сожалению, таких философских доказательств нет. По крайней мере, я не сталкивался с ними. Мы никогда не сможем обосновать выбор ценностей, мы лишь вынуждены принимать их. Я думаю, как философ, вы должны со мной согласиться. Консультант, я не знаю, насколько это справедливо с философской точки зрения. Но могу согласиться с вами, что в ситуациях такого рода вряд ли существуют какие-то доказательства, которые говорили бы в пользу одной системы ценностей перед другой. Брайан, не нужно взывать ко Вселенной. Все это должно находиться внутри нас. Консультант, все опять сводится к голому «я», не правда ли? Вот две главные дороги. Какую ты предпочтешь? Необходимость выбора буквально обрушивается на человека, и, видимо, это совсем не философский выбор. Брайан, да, другими словами, я не могу вопрошать, обращаясь к небесам. Скажи, какую из двух дорог ты одобришь? Я не могу. Консультант, вы можете, и другие люди могут, но все равно возникает сомнение, правильно ли на самом деле все разрешается. Брайан, да, я представляю, что человек, добившись каких-то изменений, часто думает, что сделал это ради Господа, хотя в действительности он сделал это для себя. Ну, задумчиво, тогда, видимо, мне нечего искать на небесах. Консультант. Да, это просто тот случай, когда все, что вам нужно, можно найти в себе самом. Брайан. Да, здесь вы правы. Мои философские рассуждения, направленные на поиск во Вселенной какого-то оправдания, выбора одной из двух жизненных линий, на самом деле ни к чему бы не привели. Консультант. Брайан, я достаточно разумен, чтобы понять, что никогда не получу знака свыше, указывающего, какую тропу избрать. И поэтому я оправдывал собственный недостаток мотивации отсутствием такого знака. Консультант. Нет никакой ошибки в вашем самоосмыслении, когда вы позволяете ему расшириться. Брайан, да, я думаю, первоочередная задача – узнать себя. Консультант, верно. Брайан, поэтому сейчас я собираюсь работать. Не искать подтверждения своим ценностям, а идти вперед и ориентироваться на те, за которые мог бы себя уважать и одновременно получать от этого удовлетворение. Консультант, те ценности, к которым вы стремитесь сильнее всего. Я думаю, что это реальная ситуация, и люди выбирают разные пути. Существует, как вы знаете, определенное удовлетворение, связанное с избеганием жизни и возведением для себя неких барьеров, которые позволяют не выходить наружу, сражаться и брать на себя какую-то ответственность и так далее. Некоторые люди выбирают такой путь. С другой стороны, есть и другое удовлетворение, которое сопутствует более трудной дороге. Брайан, я думаю, что мое отношение к религии не дает мне попасть в зависимость от каких-то божьих знаков. Когда я потерял веру в индивидуальную диету, то стал искать сигналы от самой природы и других подобных источников. Однако я должен учиться принимать свои ценности без подтверждения их справедливости со стороны. В конце концов, все это сведется к тому, чего я действительно хочу. Пауза. Я думаю, что битва близка. Консультант. Я тоже так думаю. Если быть совершенно искренним, я с вами абсолютно согласен. Брайан, это не просто обывательский оптимизм и не пустые слова. Ну, теперь я получил более совершенное представление, и это даст свои плоды. Консультант, нет. Брайан, я думаю, что это не так. Консультант, нет. Мне кажется, что, исходя из вашего опыта, становится ясно, что близится час, когда решение будет принято. Это хороший пример кооперации между консультантом и консультируемым, который привел к очень глубокому инсайту. Первый ответ консультанта обнаруживает его понимание чувства, которое было выражено до этого, а также включает более четкую интерпретацию того факта, что клиент стоит перед выбором уже с учетом полученных в ходе предыдущего обсуждения результатов. Будучи принятым, мистер Брайан впоследствии приходит к очень важному осознанию, что большое удовлетворение он испытывает от своих невротических симптомов, но стыдится их и не уважает себя за это. Когда консультант повторяет замечание о том, что он столкнулся с выбором, клиент формирует следующую мысль: ничто не может подтвердить того, что дорога, которая поведет его к росту, лучше той, которая уводит его в невротические симптомы. Когда и это, в чем-то не совсем ясное и смутное ощущение понято и принято, клиент постепенно приходит к самому глубокому осмыслению происходящего, пониманию того, что, возможно, силы, заставляющие его сделать этот выбор, находятся где-то глубоко внутри, что в нем самом есть способность и силы для роста и независимости. Это именно тот способ реагирования со стороны консультанта, который увеличивает глубину инсайта. Нет ни одной интерпретации, не принимаемой клиентом. Большинство ответов консультанта просто подтверждают и усиливают те новые ощущения, которые возникают у клиента. Заметим, что когда процесс продолжается, мы видим, что достигнутый ранее инсайт незамедлительно продуцируется на новую ситуацию, как в случае, когда мистер Брайан столкнулся с тем фактом, что ожидание знака свыше было просто рационализацией, которая помогала ему избегать реального выбора. Также нужно отметить, что консультант не делает никаких попыток как-то оценить его выбор, но указывает, что существует удовлетворение, которое имеет место как при невротическом поведении и избегании трудностей, так и от ощущения себя более зрелым человеком. Как было отмечено ранее, настоящая терапия опирается на существующую у каждого мотивацию, направленную в сторону достижения зрелости и нормы. Если эти импульсы сильны не настолько, чтобы осуществить позитивный выбор, когда есть такая возможность, вряд ли можно надеяться на терапевтический успех. Поскольку способы стимуляции инсайта – весьма тонкий материал, и трудно провести линию между успешной и неуспешной интерпретацией, мы хотим предложить еще один пример подобной процедуры. В этом примере консультант принимает поспешное решение, не дожидаясь спонтанного проявления инсайта, и склоняется в сторону более прямой интерпретации. Поэтому общий итог менее удовлетворителен, и несмотря на то, что в какой-то степени инсайт достигается, возникает, помимо прочего, вопрос о том, является ли он действительно искренним и будет ли он развиваться дальше. Пол, студент, отрывки из бесед, с которым мы приводили ранее, часть второй беседы посвятил обсуждению того, что он унаследовал способности, ему ненужные, музыкальные и литературные, и только несколько качеств, которые ему нравятся. Он ненавидит свои музыкальные и литературные наклонности, потому что они связаны с эмоциями. В детстве над ним смеялись и издевались за эти слюнтяйские увлечения. Продолжение беседы, фонографическая запись с указанием номеров для удобства ссылок в ходе дальнейшего анализа. Первое. Консультант. Тебе кажется, что ты чувствовал бы себя гораздо счастливее, будь ты таким, как другие ребята, и не столь эмоциональным. Второе. Пол. Да, именно. Конечно, я бы хотел быть не испытывать эти страхи. Пауза. Я бы хотел быть спокойным и здравомыслящим в любых ситуациях. Третье. Консультант. Вместо этого ты замечаешь, что ты являешься в той или иной степени эмоциональным человеком. Четвертое. Пол. Я вспыхиваю и краснею. Смех, после которого наступает пауза. Пятое. Консультант. Ты много думал об этом. Каков, по-твоему, должен быть идеальный человек? Шестое. Пол. Например, ученые. Да, это те люди, которых я считаю идеальными. Особенно физики, химики или инженеры. Те, кто служит обществу, конструируя или создавая более удобные вещи. Мне нравится все современное. 7. Консультант. Значит, это тот человек, который имеет дело только с предметным миром, а не с эмоциями. 8. Пол. Да, правильно, с чем-то осязаемым. 9. Консультант. Поэтому ты реально хотел бы решить эту проблему, став совершенно другим человеком. 10. Пол. Да, именно поэтому я учусь на инженера. У меня есть возможность, чтобы, просто попробовать себя и посмотреть, имею ли я в действительности какие-то способности в этом направлении. Они не такие уж и низкие, но мне не хватает кое-чего. Некоторых базовых качеств, которыми должен обладать хороший инженер. Невозмутимость, целеустремленность, способность забывать о некоторых произошедших вещах. Хороший инженер – не эмоциональный человек. Это самое страшное, что с ним может случиться. Слишком чувствительный человек не может стать хорошим инженером. 11. Консультант. Ты пошел в инженеры отчасти потому, что рассчитывал, что это будет для тебя чертовски полезной дисциплиной, да? Она поможет избавиться тебе от эмоциональности. 12. Пол. Верно. 13. Консультант. Это было, наверное, больше, чем просто выражение интереса к технике. 14. Пол. Да, эта причина действительно вначале примешивалась к непосредственному интересу. Да, это было в некоторой степени так, это правда. Во многом это было обусловлено именно тем, о чем я уже говорил, в значительной степени из-за этого. 15. Консультант. Тебе не приходило в голову, что отчасти твоя беда в том, что сейчас ты не понимаешь, хочешь ли ты быть самим собой, настоящим? Возможно такое? 16. Пол. Что именно? 17. Консультант. Я просто поинтересовался. Ты стараешься быть совсем другим, да? 18. Пол. Да, потому что я не удовлетворен собой. 19. Консультант. Ты считаешь свое «я» такое, какое оно есть, недостойным? 20. Пол. Да, и пока вы не сможете изменить мое мнение об этом, я буду продолжать так думать. 21. Консультант, смеясь. Почему? Это звучит так, будто бы ты хочешь, чтобы кто-то изменил твое мнение об этом. 22. Пол. Очень рассудительно. Да, потому что я не знаю, как иначе это решить. 23. Консультант. Иначе говоря, ты выдвинул достаточно жесткое требование для себя попытаться стать невозмутимым инженером без эмоций, в то время как на самом деле ты совсем другой человек. 24. Пол, точно. Да, это очень трудная задача. Я считаю ее невыполнимой, и мне ненавистна сама мысль о том, что она невыполнима. 25. Консультант. И отчасти ты ненавидишь ее из-за того, что считаешь, будто цена за попытку изменения своего реального «я» слишком высока. 26. Пол. Да. 27. Консультант. Что, например, хотело бы делать твое реальное «я»? 28. Пол. О, дайте подумать. Я говорил вам, что меня интересует математика. Это во-первых. Также мне интересна антропология. В то же время мне нравится музыка. И, мне всегда нравилось писать, но больше это меня не волнует. Но я бы хотел... Я думаю, у меня есть определенное литературное дарование, но, опять же, я стыжусь этих своих способностей. 29. Консультант. Тебе стыдно за них? за оба эти таланта и свой интерес к антропологии ты всегда использовал для доказательства того, что ты далек от идеала. 30. Пол, смеясь. Я поддался влиянию одного антрополога, Хугона. Пауза. 31. Консультант. Да, я думаю, перед тобой очень сложная проблема. Люди в определенном возрасте часто сталкиваются с подобной проблемой. Хотят ли они быть собой, пытаясь понять, кто они есть на самом деле, или они хотят стать другими? Очень длинная пауза. 32. Пол. Ну, я не позволял себе быть самим собой. 33. Консультант. Да. Да, я догадался об этом. Я бы сказал, эта мысль постоянно вертится у тебя в голове. На самом деле ты не хочешь быть собой. 34. Пол. Верно. Пауза. 35. Консультант. Но все же ты еще недостаточно уверен, хочешь ли ты стать инженером. 36. Пол. Да, это... Нет, я не думаю, что смогу им стать, покуда я остаюсь прежним. Я в тупике. При рассмотрении приемов консультанта в приведенном выше отрывке можно заметить с самого начала, что здесь не было спонтанного инсайта, не было момента, когда Пол самостоятельно осознает без всякой посторонней помощи какие-то новые аспекты своего положения или может по-новому взглянуть на свою ситуацию. Любые высказывания с его стороны, которые, по-видимому, включают инсайт, просто принятие суждения консультанта. Слушайте, например, ответы Пола в пунктах 22, 24, 26. Мы могли бы четко классифицировать приемы консультанта по трем типам. Во-первых, имело место стимуляция инсайта теми вопросами, в которых была попытка, не всегда успешная, прояснить или отразить чувства, выраженные Полом. Слушайте пункты 1, 3, 7, 19, 33, 35. В других примерах консультант предлагал Полу обратить внимание на те взаимосвязи, которые могли бы быть или существуют между эмоциями, выраженными Полом в разное время. Например, Пол упрекал себя за свою эмоциональность и рисовал в качестве своего идеала ученого-физика, который имеет дело с осязаемыми вещами. Консультант указывает на возможную взаимосвязь, поэтому ты реально хотел бы решить эту проблему, став совершенно другим человеком. Слушайте пункт 9. Другие примеры этого же приема слушайте в пунктах 11, 23, 29, 31. Третий метод, использованный консультантом, это предложение своей интерпретации поведения Пола, которое основано на установках, еще не выраженных в беседе. Например, тебе не приходило в голову, что отчасти твоя беда в том, что ты сейчас не понимаешь, хочешь ли ты быть самим собой, возможно ли это? Хотя, вероятно, подобное утверждение до некоторой степени точная интерпретация, но она опережает события. Она несет в себе определенный вид принятия, но сомнительно, чтобы подобное принятие было достаточно глубоким, и маловероятно, что оно сообщит некоторую динамику личностному изменению. Слушайте также пункты 13 и 17 к этому же приему. Четыре приведенных примера представляют собой некий континуум способов интерпретации. Четыре приведенных примера представляют собой некий континуум способов интерпретации. В случае с Сэмом, глава 2, интерпретация крайне прямолинейна, всецело сформулирована консультантом и встречает у клиента очевидное сопротивление. В случае с мистером Брайаном инсайт в большей степени имеет спонтанный характер, объяснения приводятся в минимальном объеме, а самоосмысление вполне искренне. Случаи Пола и Барбары располагаются посередине. Приемы в работе с Полом имеют некоторое сходство с теми, которые использовались в случае с Сэмом, а подход консультанта в случае с Барбарой ближе к методам, которые использовались в беседах с мистером Брайаном. Использование методов, уточняющих взаимосвязи. Мы можем следующим образом обобщить принципы, лежащие в основе обсуждаемых нами методов. Инсайт и самопонимание наиболее эффективны, когда они возникают спонтанно, если консультанту удалось создать для клиента атмосферу свободы, чтобы тот мог ясно взглянуть на себя и свои проблемы. Наиболее ценный тип инсайта будет развиваться по собственной инициативе клиента. Консультант может способствовать этому процессу, переформулируя уже достигнутый инсайт, уточняя новые аспекты понимания, которые возникли у клиента. Он может помочь ему обнаружить и осознать свои шансы, возможные направления действий, открывающиеся перед ним. Консультант может, кроме того, указать клиенту на взаимосвязи или паттерны реакций, которые, очевидно, вытекают из материала, полученного в ходе свободного самовыражения в процессе обсуждения. В какой-то мере эти модели или взаимосвязи клиент принимает и накладывает на новую ситуацию. Это, вне всякого сомнения, является дополнительным элементом инсайта. Тем не менее, консультант должен удерживать себя от любых интерпретаций поведения или действий клиента, а также элементов, на которых они основаны. Причем речь идет не о выраженных клиентом ощущениях, а о личной оценке консультантом ситуации. Такая интерпретация, скорее всего, встретит сопротивление и затормозит достижение подлинного инсайта. Вероятно, в приведенном выше рассуждении можно обнаружить существующие в нашем арсенале на сегодняшний день познания в области технологии консультирования, направленного на достижение инсайта. Это определение должно подвергнуться тщательной оценке со стороны специалистов, которую они могли бы дать на базе собственных исследований развития более глубокого инсайта в реальных терапевтических ситуациях. Ряд предостережений. Прежде чем перейти к следующей теме, видимо, стоит указать на ряд опасностей, знать которые особенно необходимо менее опытному специалисту. Для ясности перечислим их по пунктам. Первый. Если консультант чувствует неуверенность в себе, лучше избегать любых видов интерпретации. Второй. В любой интерпретации лучше использовать термины и образы самого клиента. Если Барбара рассматривает свой конфликт через призму того, стричь ей волосы или не стричь, если Пол воспринимает свою проблему как конфликт между его эмоциональным «я» и его научными стремлениями, то консультант должен строить свою речь именно в этих понятиях. Принятие будет более полным и более искренним, если образы останутся теми же, которыми оперирует клиент в процессе своих размышлений. Третий. Всегда лучше иметь дело с установками, которые уже были выражены. Интерпретировать скрытые установки весьма опасно. Четвертый. Нельзя ничего добиться, дискутируя по поводу той или иной интерпретации. Неприятие – значимый и важный факт. Если интерпретация не принимается, она должна быть отброшена. Пятый. Если был достигнут подлинный инсайт, клиент непроизвольно старается расширить границы своего внезапного осознания, охватывая новые сферы и области своего бытия. Если ничего подобного не происходит, консультант может быть вполне уверен, что это он, а не клиент, достиг инсайта. 6. После того, как клиент достиг некоторого нового, особенного, жизненно важного ощущения инсайта, консультанту следует быть готовым к временному рецидиву. Осознание какого-либо своего недостатка или инфантильной природы своих реакций – болезненная процедура, даже если она была постепенной. Сделав этот шаг, клиент стремится не возвращаться и не прикасаться к этому состоянию и, вероятнее всего, захочет вернуться к разговору, который является реминисценцией ранних бесед с ним, пересказывая снова свои проблемы, указывая на кажущуюся невозможность какого бы то ни было прогресса и демонстрируя некоторое разочарование. Крайне важно помнить консультанту, что следует просто признать отчаяние клиента и принять его негативные эмоции, нежели пытаться вернуть его с помощью дискуссии обратно к тем новым отношениям, которые были достигнуты благодаря инсайту. Если консультант проявит терпение и понимание, клиент вскоре продемонстрирует со всей очевидностью, что это был всего лишь временный отказ от борьбы, связанный с ростом и движением к зрелости. Барбара, после того, как достигла нескольких значительных инсайтов и осуществила ряд важных решений, свидетельствующих о прогрессе, снова начала жаловаться и на пятой беседе, впала в негативное состояние, сопровождающееся жалобами. Сказать по правде, я еще не чувствовала себя так хорошо с тех пор, как все это началось. Я чувствовала себя лучше всего в первую неделю, когда пришла сюда. С прошлой субботы я ощущаю себя совсем несчастной. Эта беседа в целом была недостаточно продуктивной и показала, что Барбара испытывает к себе жалость. Но на последующих сеансах она вновь пошла вперед. Такой тип прерывающихся продвижений в терапии встречается очень часто. Что такое инсайт? Теперь, проанализировав различные ситуации бесед, где развитие инсайта очевидно, мы можем вновь вернуться к уточнению вопроса о том, что, собственно, означает данный термин. Многими авторами были использованы различные формулировки для определения инсайта. Инсайт означает реорганизацию поля восприятия. Он состоит в обнаружении новых взаимосвязей. Это интеграция накопленного опыта. Он означает переориентацию своего «я». Все эти утверждения, скорее всего, являются истинными. Все они ясно подчеркивают тот факт, что инсайт по существу – это новый способ восприятия. Иначе говоря, возникает несколько типов восприятия, которые и объединяются нами в понятие инсайта. Восприятие взаимосвязей. Во-первых, здесь имеет место восприятие взаимосвязей между ранее известными фактами. Миссис Л, например, хорошо осознает ту борьбу, которую она вела за то, чтобы добиться от Джима соблюдения дисциплины. Она говорит о своих собственных враждебных чувствах по отношению к нему. В процессе обсуждения ситуации она начинает понимать, что мальчик совершает множество поступков только ради того, чтобы добиться ее внимания. Затем приходит осознание элементов новых взаимоотношений. Она сама способствовала возникновению этой проблемы тем, что концентрировалась на его перевоспитании, исключая проявление какой бы то ни было привязанности или любви. Она пришла к пониманию этих фактов уже на основе новых взаимоотношений, новой схемы, нового гештальта. Мы уже сталкивались с этим феноменом на интеллектуальном и перцептивном уровнях. Он часто встречается при решении какой-либо неразрешимой задачи. Существует ряд различных элементов. Неожиданно они начинают восприниматься в новые взаимосвязи, которая и обеспечивает последующее решение. Иногда этот опыт называют «ага-переживание», имея в виду неожиданную вспышку сознания, которая сопровождает этот процесс. Очевидно, что такой тип восприятия возможен в консультировании и терапии только тогда, когда индивид свободен от необходимости защищаться в процессе переживания катарсиса. Именно в нем, исключительно в таком состоянии эмоциональной свободы, реорганизация перцептивного поля может иметь место. Почему же мы не можем сэкономить время, указав клиенту на эти новые взаимосвязи, вместо того, чтобы ждать, когда он сам, самостоятельно придет к этому? Опыт показывает, как было уже отмечено, что этот интеллектуальный подход не оправдан. Но почему он не оправдан? Простой ответ заключается в том, что необходимо как интеллектуальное, так и эмоциональное принятие. Что это означает, в частности, с психологической точки зрения, до сих пор еще не совсем ясно. Мы, видимо, проводим параллель с интеллектуальной сферой. Обыкновенная фраза о том, что некое облако выглядит как старичок с длинным носом, это практически бессмысленная фраза и остается ею до тех пор, пока мы не сможем сами увидеть это облако таким. Мы не можем передать наше восприятие даже в такой простой и конкретной ситуации, когда к такой передаче стремятся обе стороны – и клиент, и консультант. Становится более понятно, почему в плоскости эмоциональных установок, где новое восприятие несет с собой далеко не лестную информацию, где очень легко вызвать защитную реакцию, любая попытка консультанта передать свое восприятие клиенту, процесс весьма затруднительный. И тогда очевидно, что спонтанное достижение этого нового восприятия, видимо, самый кратчайший путь к инсайту. Тем не менее, здесь остается множество нерешенных вопросов и крайне необходимы экспериментальные исследования изменений, происходящих в самовосприятии и в области эмоциональных установок. Самопринятие. Вторым элементом в феномене инсайта является самопринятие, или, выражаясь языком перцепции, восприятие всех побуждений с точки зрения их естественных взаимосвязей. Принимающая атмосфера в ходе консультирования во многом облегчает для индивида признание всех своих установок и импульсов. Здесь не нужно, как обычно, отрицать те чувства и эмоции, которые являются социально неприемлемыми или которые не соответствуют требованиям идеального «я». Соответственно, Кора, например, может прийти к осознанию того, что у нее были некоторые сексуально окрашенные установки по отношению к отчиму. Барбара может допустить, что она хотела быть общительной, а не высокомерной и прямолинейной, хотя эти побуждения вступали в противоречие с ее идеалом. Мистер Брайан смог прямо взглянуть на тот факт, что он получал удовлетворение от своего невротического страдания. Клиент может увидеть взаимосвязь между собственным «я», как он обычно его себе представлял, и этими менее достойными, менее приемлемыми побуждениями. Таким образом, он способен добиться интеграции своего накопленного опыта. Во многом он становится менее расколотой личностью, гораздо в большей степени функционирующей как единое целое, личностью, в которой каждое чувство, эмоция или действие имеют приемлемую связь с любым другим чувством или действием. Элемент выбора. Существует еще один элемент, входящий в структуру инсайта. Он менее осознаваем. Подлинный инсайт включает позитивный выбор тех целей, которые принесут наибольшее удовлетворение индивиду. Когда невротик ясно видит выбор между существующими невротическими способами получения удовлетворенности и удовлетворением от более зрелого поведения, он стремится выбрать последнее. Когда миссис Л. четко представляет себе элементы удовлетворения, которые она испытывала, наказывая сына, и удовлетворение, которое она могла бы достичь в ходе более комфортных и нежных взаимоотношений, она предпочитает последнее. Когда Барбара воспринимает ясно обе стороны удовлетворения, которого она добивается, пытаясь стать похожей на мужчину, и то удовлетворение, которое она могла бы иметь, приняв женскую роль, она выбирает второе. Терапия может только помочь индивиду найти для себя более сильное удовлетворение, выбрать то направление действий, которое впоследствии приведет к более значимому, ощутимому результату. Слишком часто консультант действует так, будто он пытается заставить клиента отказаться от удовлетворения. Это, в принципе, невозможно, если не предлагается более существенного вознаграждения. Это этап выбора, который был назван созидающей волей. Если кто-то полагает, что этот термин означает некоторую мистическую силу, привносимую в ситуацию, то отметим, что в нашем представлении о терапии нет ничего, чтобы оправдывало подобное предположение. Если свести этот термин к тому понятию выбора, который всегда имеет место, когда индивид сталкивается с двумя или более способами удовлетворения своих потребностей, то эта фраза обретает некоторый смысл. Давайте поставим вопрос несколько иначе. Неприспособленный человек осуществляет некий тип поведенческого реагирования, приносящий ему удовлетворение. Не полное удовлетворение и удовольствие, а некий тип вознаграждения, связанный с его основными потребностями. Поскольку он несчастлив и находится под угрозой воздействия других людей или обстоятельств, он не может рассматривать ясно и объективно альтернативные варианты поведения, которые меньше могут предложить в плане непосредственного, но больше с точки зрения долгосрочного вознаграждения. Именно тот факт, что терапевтическое воздействие, раскрепощающее, лишенное угроз взаимоотношения, дает ему возможность рассматривать свои шансы с большей объективностью и выбрать те, которые несут с собой более глубокое удовлетворение. Здесь мы видим, что терапевт может действовать в союзе с мощными силами, биологическими и социальными, направленными на рост и взросление, тому типу удовлетворения, который принесет более ценное вознаграждение. И этот процесс приносит большее вознаграждение, чем инфантилизм или избегание роста, и дает лечению надежду на успех. Можно выделить еще один аспект аналогичного выбора. В консультировании инсайт в основном заключается в выборе между целями, одна из которых дает немедленное, но временное удовлетворение, а другая предполагает удовлетворение постоянное, но с некоторой отсрочкой. Это можно было бы сравнить с феноменом созидающей воли, воздействующей на ситуацию, которая похожа на ту, когда ребенок осуществляет выбор и решает пожертвовать сиюминутным удовольствием от шарика мороженого, чтобы сохранить свои монеты для более желанной награды – покататься на роликах. Он выбирает путь, приносящий ему большее удовлетворение, даже несмотря на то, что удовлетворение несколько откладывается. То есть Барбара получает немедленное удовлетворение от самоодобрения, когда она осуждает своих сверстников за легкомыслие, простоту и общительность. Она получает удовольствие, считая саму себя более совершенной, чем они. Однако, когда она уже способна предстать перед выбором, ощущая свободу без всякой защиты, она однозначно предпочитает удовлетворение, которое возникает вследствие восприятия себя как члена группы и чувства вовлеченности в социальную активность. Она делает этот выбор, несмотря на понимание того, что первые шаги в процессе социализации будут трудны и болезненны, и что немедленного вознаграждения не будет. Или в случае с мистером Брайаном, который ясно понимает, что получает достаточное удовлетворение от избегания жизни и ухода от ответственности в свои невротические симптомы. Тем не менее, после долгих колебаний он выбирает путь зрелого человека, предпочитая не сиюминутное, а продолжительное и долговременное удовлетворение. Принимая во внимание третий элемент в процессе самопонимания, мы еще больше утверждаемся в мысли о том, что инсайт должен быть заслужен и достигнут самим клиентом, и не может быть ему навязан посредством обучения или директивными методами. Это предполагает именно такие решения, которые никто не может осуществить за человека. Это обязывает консультанта полностью осознать такое ограничение и успешно поддерживать и сохранять свое понимающее отношение, прояснить вопросы, но не предпринимая никаких усилий, чтобы повлиять на выбор, благодаря чему он существенно увеличивает вероятность того, что решение будет конструктивным и повлечет за собой ряд позитивных действий, которые будут предприниматься для реализации конструктивного выбора. Позитивные действия как результат инсайта. Когда происходит процесс развития инсайта и принимаются решения, ориентирующие клиента на новые цели, эти решения, по-видимому, должны осуществляться в процессе выполнения тех действий, которые продвигают клиента в направлении этих новых целей. Наличие или отсутствие таких действий на самом деле служит проверкой истинности достигнутого инсайта. Если новая ориентация спонтанно не подкрепляется действиями, очевидно, что она недостаточно глубоко проникла в личность клиента. В реальной практике инсайт сопровождается такими позитивными шагами. Консультанту не следует обманываться тем, что с объективной точки зрения они могут быть не важны. Ему не следует поддаваться такому обману. И особое значение здесь имеет именно их направление. Яркий пример такого рода действий можно обнаружить в случае с Барбарой. Он особенно показателен, поскольку запись фонограммы дает точную картину развития ее поведения. Сперва была идея, реализовать которую Барбара не могла решиться. Затем была страшная борьба, которая в конце концов привела к фактическому осуществлению данного действия и к достижению удовлетворения, сопровождающего движение к новой выбранной цели. Весь этот чрезвычайно важный с эмоциональной точки зрения процесс вращается вокруг вопроса о супермодной стрижке, проблеме, настолько далекой от консультирования, что может показаться, будто она не может иметь никаких значимых последствий или какого-либо результата в дальнейшем. Но будет лучше, если мы представим записи свидетельствовать самой за себя. Речь идет о минутном, но очень важном решении, которое объединяет сразу несколько разных бесед с Барбарой. Вторая беседа. Барбара говорит: «Кстати, о пустяках. До моего срыва я несколько раз ходила в кино со своей сестрой. Однако в последнее время я ходила туда чаще, и мне кажется, это хорошо. Сейчас я немного подкрашиваюсь. Кроме того, я распускаю волосы. Это дало мне повод пойти дальше. Я подумываю о том, чтобы подстричь их. Мое вероисповедание предписывает женщинам иметь длинные волосы. Мама тоже так считает, но все равно я думаю, а вдруг стрижка даст мне возможность ощутить себя 16-летней, а не старухой 60 лет. Если она поможет мне чувствовать себя лучше, я обязательно подстригусь. Я всегда думала, что изменюсь к лучшему неожиданно, сразу. Я представляла, что буду лежать в постели и думать: может быть, через 5 минут меня озарит, и у меня все будет хорошо. Теперь я понимаю, что все это происходит не так быстро». Консультант согласился с этим и сказал, что все это достигается постепенно, посредством таких решений, например, как решение подстричь волосы. «Если бы мне нужно было выбирать, я бы оставила их длинными. Но если бы я знала, что это поможет мне, я уверена, что моя мама тоже захотела бы, чтобы я подстриглась». Она повторяет эту мысль в разных вариантах. Консультант говорит: «Ты хочешь, чтобы я решил это за тебя, ведь так?» Она отвечает: «Ну, если это помогло бы мне, я бы захотела подстричься». Третья беседа. «Кстати, о моих волосах. Я еще не решила, стричься мне или нет. Я должна поскорее решить этот вопрос». Консультант засмеялся и обратил ее внимание на то, что она все еще пытается тем или иным способом заставить именно его решить этот вопрос. «Ну, я хочу пойти в косметический кабинет и получить совет, что мне сделать, чтобы лучше выглядеть. Я думаю, мне будет лучше со стрижкой. Это поможет мне измениться, но я не знаю, хочу ли я этого нового ощущения. Стрижка сделает меня моложе, но я все еще ощущаю себя старой». Консультант замечает, что, видимо, она провела время в мучительных раздумьях о том, хочет она стать моложе или нет. Четвертая беседа. В начале беседы она сказала: «Вчера у меня опять было ужасное состояние. Я была на площадке для игры в мяч и просто почувствовала то ужасное ощущение, которое я уже описывал раньше. Это ужасно». Пауза. «Я думаю, я все же хочу подстричь волосы». Она продолжает говорить о своем визите к парикмахеру и о том, как она хочет подстричься. «Может быть, это одна из причин, почему у меня бывают такие ощущения. Это ужасно. Никто не знает, что у меня какие-то проблемы. Я продолжаю себя вести, как будто ничего не случилось». Пятая беседа. Снова ее первые фразы были о волосах. «Я разговаривала с мамой и с папой. Они хорошо относятся к мысли о моей стрижке, но я собираюсь подстричься в любом случае. Это смешно, но я все думаю и думаю об этом, и мне кажется, что, когда я пришла к вам в первый раз, мне было ужасно трудно принять решение, но теперь я просто хочу подстричься. Мне интересно посмотреть, что я почувствую при этом». Шестая беседа. «Как только я подстриглась, мне сразу захотелось прийти сюда». Она извиняется за то, как выглядят ее волосы, и говорит, что все это получилось не вовремя и сделано непрофессионально. «В этот раз мне захотелось одеться, как маленькой девочке. Смотрите, какие у меня носки и широченная юбка. Она встает, чтобы продемонстрировать юбку. Мне просто хотелось выглядеть помоложе. Я ощущала себя совершенно другой. Мне было так хорошо вчера. Она проводит рукой по волосам очень женственным движением. В этом примере, как и в ходе других терапевтических действий подобного характера, клиент полностью осознает тот факт, что рассматриваемые им шаги имеют символический смысл, лежащий далеко за пределами их объективного значения. Барбара вначале надеется, что консультант возьмет на себя ответственность за ее решение быть моложе, ребячливее, общительнее. Затем, в третьей беседе, она сама решает проверить на практике эту возможность. Но в глубине души она все еще не уверена, действительно ли ей хочется испытать другой способ приспособления к жизни, отдавая себе отчет о весьма символичном значении своих планов. Между третьей и четвертой беседой она принимает решение, но ей трудно пережить то, что ее старые невротические симптомы возвращаются с новой силой. Происходит настоящая борьба, и она ощущает себя слабой. К концу пятой беседы она уже ассимилировала это решение и поэтому чувствует себя комфортно. В последней беседе она сделала шаг в позитивном направлении и полностью раскрыла для себя его смысл. Это означает, что она будет юной, женственной, менее подавленной, просто другим человеком, ориентированным на совершенно иную цель. Мы не можем сомневаться в том, что удовлетворение, сопровождающее это действие, возросшая уверенность в способности управлять собой, стремление к здоровым, нормальным целям, в сумме это мощная сила, которая двигает ее вперед к решению назревших проблем в других областях. Поскольку мы уже анализировали достаточно подробно еще один терапевтический эпизод с миссис Л, то можно воспользоваться им, чтобы привести еще один пример такого спонтанного действия в контексте консультирования этой женщины. В течение одной из бесед она жалуется на поведение Джима, хотя уже не так яростно, как это было на первых беседах с ней. В следующем отрывке она идет дальше, говоря о его безнаказанности и рассказывая о том, насколько ей представляется невозможным попробовать взглянуть на его поведение как на выражение стремления привлечь на себя хоть часть ее внимания. Постепенно она соглашается, что могла бы изменить свое отношение к его поведению, но это будет очень трудно. На последующих сеансах она рассказывает о своей попытке следовать такой установке и о том, что она убедилась, это приносит успех. Интересно, что миссис Л все еще колеблется в вопросе принятия полной ответственности за этот шаг и говорит о нем как о предложении со стороны консультанта. Мы приводим два отрывка из бесед, которые как раз включают обсуждение этапов осуществления этого позитивного действия. Она продолжает говорить еще о каких-то вещах, касающихся детей, поступки которых раздражают ее, и замечает, что это довольно тяжело для матери. Затем она спросила, следует ли мне позволять это? Я ответил, что могло бы случиться, если бы вы это сделали? Она стала рассказывать в ответ. Ну, сегодня утром он оделся как следует, хотя по субботам он обычно спускается вниз к завтраку в пижаме. Потом он поднимается снова наверх, берет что-то почитать и опять идет в постель. И обычно он начинает хулиганить и раскидывает убранные постели, потом собирает все это в кучу и в конце концов плачет наверху. А я просто успокаиваю его, стараюсь его одеть и привожу все в порядок. Я сказал, он, очевидно, получает некоторое удовольствие от вашей реакции на ситуацию. Она спросила, «Хорошо, что бы вы сделали на моем месте? Я, например, ненавижу, когда мой дом в полном беспорядке все утро». Я поинтересовался, происходит ли все это в его собственной комнате, где он играет. И она сказала: «Нет, это все происходит наверху. В его комнате все в порядке. Он там не хулиганит». Я спросил: «Что вы могли бы сделать в этой ситуации?» Она ответила: «Ну, я могла бы просто разрешить ему поступать по-своему и ничего не говорить ему, просто позволить ему перевернуть весь дом». Ее тон выражает, что решение абсолютно не устраивает ее, и что если бы она попыталась так поступить, она бы чувствовала себя весьма оскорбленной. Я сказал: «Но вы бы продолжали злиться по этому поводу». Она ответила, что ей бы не очень это понравилось. Он уже слишком большой, чтобы заниматься подобными вещами. Я сказал: «Хорошо, но, по-моему, иногда люди действуют неадекватно их возрасту». Она согласилась: «Да, я думаю, это так». Потом миссис Л. замолчала, и я спросил: «Что он чувствует, когда вытворяет то, что вам не нравится? Вы знаете, что вы чувствуете? Огорчение, вероятно, злость, возможно, даже ненависть к нему, потому что он делает так много непозволительного». Она задумалась и сказала: «Ну, я не знаю, как это выразить. Я не знаю, какое слово было бы здесь уместным. Но я думаю, что он ощущает нечто вроде дьявольского восторга или чувства победы. У него бывает чувство типа «ха-ха», когда он совершает поступки, которые, как он прекрасно знает, я не одобряю. Но я могу ошибаться». Я сказал: «Но вам действительно кажется, что он может испытывать нечто похожее?» И она ответила: «Да, я думаю, что это как раз то, что он чувствует». По ее взгляду я понял, что до этого ей не приходило в голову проанализировать, каковы же могут быть его чувства в подобных ситуациях. Когда она замолчала, размышляя об этом, я сказал: «Главное, что имеет место с обеих сторон, и с вашей, и с его, это то, что в ваших чувствах в связи с этой ситуацией очень много путаницы». Помедлив, она сказала: «Ну, хорошо, может быть, если я просто все ему разрешу, позволю так себя вести и не стану наказывать его. Но вы не можете представить себе, что это такое, позволить ему вести себя так, просто ввергать весь дом в хаос, наблюдая беспорядок в течение всего дня». Я сказал: «Да, конечно, будет трудно разрешить ему это». Я почувствовал, что в ее словах «может быть, если я все ему разрешу», принятие данной идеи было более глубоким, нежели когда она говорила об этом ранее. В голосе звучало гораздо больше уверенности в том, что она могла бы попытаться пойти на это. Тогда казалось, что она не приняла мысль о том, что она действительно на это способна. На этот раз она, видимо, на самом деле сочла это возможным и почувствовала отчетливое желание нести ответственность за свое решение. На следующем сеансе миссис Л. демонстрирует готовность к принятию того плана действий, который она с таким сомнением обсуждала ранее. Во время беседы она сказала: «Я попыталась поступить так, как вы предложили в прошлый раз, когда мы обсуждали, что могло бы случиться, если бы я просто ничего не сказала Джиму по поводу того, что он не оделся и не спустился вовремя к завтраку. Сегодня утром Марджери спустилась вниз и позавтракала. Я не стала уговаривать Джима спуститься, а когда я проходила мимо его комнаты, я не стала обращать никакого внимания на беспорядок и смятые покрывала. Потом, когда Марджери покушала, он спустился полностью одетый и готовый позавтракать. Казалось, что она была вполне довольна произошедшим, и я просто подтвердил это чувство». Консультант который давал прямые указания клиенту, а какой консультант не делал этого, почувствует признаки резкого отличия описываемого здесь типа позитивного действия от недовольства, вызванного незавершенным действием, которое обычно следует за прямым советом в тех случаях, когда предложение не принято полностью. В ответ на прямое указание и совет клиент откладывает выполнение действия. Он частично осуществляет предложенное, но не реализует его основную идею. Он выполняет это указание равнодушно и потом докладывает о неудаче. Все это резко контрастирует с тем типом поведения, которое обычно бывает свойственно клиенту, ставшему настолько свободным в ходе консультирования, что он способен достичь инсайта и выстроить свое поведение в соответствии с заново выбранными целями. Здесь нет ни равнодушия, ни вынужденного спровоцированного поведения. Делаются четко продуманные шаги, клиент доволен результатами. Часто консультант даже не получает никакого предварительного намека. Клиент просто осуществляет позитивное действие и сообщает об этом. Он будто говорит: «Я могу справиться с этим самостоятельно, я двигаюсь в направлении новой цели, мне нравится становиться независимым от вашей помощи». Такая установка – одно из реальных достижений терапии. Именно потому, что эти позитивные шаги по смыслу означают возрастающую независимость, их значение должно полностью признаваться консультантом. И когда клиент может четко представить себе эти новые действия как свой первый шаг к новым целям, только тогда он может начинать без всякого страха готовиться к завершению терапевтических взаимоотношений и почувствовать увеличивающееся удовлетворение от собственной независимости. Рассмотрение этого вопроса подводит нас к анализу целого круга проблем, связанных с конструктивным завершением терапевтического взаимодействия. И именно это мы обсудим в следующей главе. Заключение. Свободное высвобождение эмоций и эмоционально окрашенных установок со стороны клиента в ходе терапевтических взаимоотношений принимающего типа неизбежно приводит к инсайту. Такое развитие инсайта проходит большей частью спонтанно, хотя осторожное и тонкое использование приемов интерпретации может увеличить глубину и ясность такого самопонимания. Инсайт, которого достигает клиент, имеет тенденцию к постепенному созреванию и в целом проходит этапы от менее к более важному и значимому пониманию. Он включает новое восприятие ранее неосознаваемых взаимосвязей, стремление принять все аспекты себя и выбор целей, которые в первый раз столь четко воспринимаются клиентом. Вслед за этим новым восприятием себя и выбором новых целей следуют инициируемые самим субъектом практические действия, которые направлены на достижение выбранных целей. Эти шаги наиболее значимы с точки зрения роста, хотя они и могут относиться только к неким второстепенным темам. Они порождают в человеке новые чувства, уверенность и независимость, и таким образом усиливают новую ориентацию, развивающуюся по мере углубления инсайта.